Дневник, по-видимому, писался не в ту пору, но дополнен позднее фразами, при помощи которых придворные карьеристы пытались сделать его содержание правдоподобным. В моем опубликованном всеподданнейшем докладе я высказал убеждение в подложности дневника и дал волю негодованию по отношению к интриганам и льстецам, которые осаждали столь доверчивую и благородную натуру, как император Фридрих. Когда я писал этот доклад, я и понятия не имел о том, что фальсификатора надо искать в лице Гефкина, ганзейского вельфа, которому его пруссофобство не мешало годами добиваться благосклонности прусского кронпринца, дабы иметь возможность успешнее вредить ему, его дому и его государству, а самому быть в состоянии играть роль. Гефкин принадлежал к числу тех карьеристов, которые были озлоблены еще с 1866 года, ибо считали, что они и их значение не оценены по достоинству. Кроме баварских уполномоченных, в Версале находился в качестве особо доверенного лица короля Людвига, лично близкий ему в качестве оберштальмейстера граф Гольштейн. В момент, когда вопрос об императорском титуле был в критической стадии и когда этому делу грозила неудача из-за молчания Баварии и нерасположения короля Вильгельма, граф, по моей просьбе, взял на себя доставить мое письмо своему государю, и я, чтобы не задерживать отправки, тут же написал его на только что прибранном обеденном столе на плохой бумаге отвратительными чернилами. Я развил в нем мысль, что баварская корона не сможет уступить прусскому королю право первенства, относительно чего уже имеется официальное согласие Баварии, не вызывая недовольства баварского самосознания. Король Пруссии — сосед короля Баварии, и при различии племенных отношений критика уступок, которые Бавария делает и уже сделала, усилится и станет еще более ощутимой на почве соперничества германских племен. Прусская власть, осуществляемая в границах Баварии, — это явление новое, и оно будет оскорбительным для баварского чувства. Германский же император — это уже не иноплеменный сосед Баварии, а соотечественник. По моему мнению, король Людвиг мог бы достойным образом сделать уступки, уже сделанные им в пользу власти президиума, лишь германскому императору, а не прусскому королю. К этой основной линии моей аргументации я присовокупил еще аргументы личного характера, напомнив о той исключительной благосклонности, которую баварская династия, когда она правила бранденбургской маркой, император Людвиг, оказывала более чем одному поколению моих предков. Я считал подобный аргумент полезным по отношению к монарху такого направления, как король, но полагаю, что политическая и дипломатическая оценка различия между императорскими, германскими и королевскими прусскими правами на первенство оказалась на чаше весов решающей. Через 2 часа, 27 ноября, граф отправился Гогеншвангау и за 4 дня проделал путь, сопряженный с большими трудностями и частыми вынужденными остановками. Король, лежавший из-за зубной боли в постели, отказался сначала принять графа, но, узнав, что тот прибыл по моему поручению и с моим письмом, все же принял его. Затем он, лежа в постели дважды в присутствии графа, внимательно прочитал мое письмо, потребовал письменной принадлежности и написал послание королю Вильгельму, о котором я просил его и проект которого составил. Главный аргумент в пользу императорского титула был здесь воспроизведен в форме настойчивого намека на то, что Бавария может сделать обещанные ею, но еще не ратифицированные уступки только германскому императору, а не королю Пруссии. Я нарочито употребил этот оборот, чтобы произвести давление на моего государя, учитывая его нерасположение к императорскому титулу. На 7-й день после своего отъезда, 3 декабря, Граф Гольштейн вернулся с Версаль с этим посланием. В тот же день оно было официально вручено принцем Лаутпольдом, нынешним регентом, нашему королю, и явилось важным моментом на пути к удачному завершению сложных работ, перспективы которых неоднократно омрачались из-за сопротивления короля Вильгельма и отсутствия вплоть до того времени точно установленной баварской точки зрения. Графу Гольштейну, проделавшему за неделю без сна и отдыха двойное путешествие и умело выполнившему свое поручение в Гогеншвангау, принадлежит крупная заслуга в деле завершения нашего национального объединения путем устранения внешних препятствий для разрешения вопроса об императорском титуле.